«Мне с моим психованным братцем, — сказал Лалли Первый, — тоже есть что вспомнить. Был и на нашей улице праздник». Психиатр из Люцерна на весь мир прославился своим умением работать с детьми. Стивен и Билли Лалли приехали к нему с виллы, которую на все лето сняла их мать. Они думали, швейцарец окажется старым занудой с докторской бородкой и примется задавать дурацкие вопросы. А он оказался молодым и безбородым. Он привел Стивена в комнату, в которой полно было пластмассовых кукольных человечков. Выбрав 4 куколки, мужчину, женщину и 2 мальчиков, и открыв перед пациентом шкафчики с кукольными нарядами, он предложил Стивену одеть кукол, изображающих членов его семьи, в такие костюмы, которые, по мнению мальчика, соответствуют их роли в жизни. Стивен Лалли-младший одел кукольных детей в мужские костюмы, а кукольных взрослых в детские платьица. Психиатр сказал, что это весьма примечательно, и что они обсудят это в следующий раз. Но следующего раза не было. В Европу прилетел отец Стивена, помирился с матерью, и они все вместе поплыли в Америку на скоростном теплоходе. Во время плавания братья однажды ночью устроили себе развлечение. Они пробрались в солярий и выпустили на свободу пассажирских собак. Скоро на теплоходе не осталось такого места, где не было бы этих псов. Они носились по кинозалу и тявкали в барах. Слушая в полуха тефтову ахинею, они позабыли о сене, и вот бизоны столпились вокруг грузовика. Горбы, курчавые бороды, горячее дыхание, неясные силуэты обступили писунов с 3 сторон. И как в западне, они сбились в кучу на железном днище кузова. Несуразные мысли роились у них в головах. Кто здесь кого ведет? Кто пастухи, а кто стадо? «Дьявол! Мы с пути сбились!» — воскликнул Коттон. «Тефт, ты, небось, в сторону забираешь, иначе мы и давно были бы на месте!» Тефт вспыхнул. «Тогда сам за руль садись. Ты ведь знаешь, я не умею!» — махнул Коттон, зажатый в руке сигарой. «Лезь в кабину, зажигай фары, только ненадолго. Посмотри, не видать ли ограду?» Тефт полез назад, и Коттон рявкнул на остальных. «Подкидывайте им сено! А не то они его сами отберут. Только все сразу не бухайте». Писуны снова склонились над брикетами. Под наблюдением Коттона они начали выдергивать клочья сена. Тефт включил фары. Но попусту. Ограды не было видно. Коттон было привстал, но тут же опять опустился на дно кузова, покуривая сигару. Больше всего он боялся, что кончится сено, как раньше кончился бензин. «Слушайте, бизонов-то прибавилось!» — удивился Лалли Первый. «Их теперь больше 30!» Напрягая глаза, они принялись считать. Шекер насчитал 41 зверя, Гуденау — 42. «Клиентура растет», — сказал Коттон. «Вот и хорошо. Чем больше их наберется, тем больше выйдет на свободу». «Ой, смотрите!» — пискнул Лалли Второй. «Малыши!» За плотным строем бизонов на своих тонких ножках балансировали 2 теленка под боком у матерей. Они родились в мае или в июне. У них еще не было горбов и не отросли рожки. И, виляя овечьими хвостиками, они приветствовали своих дядюшек и тетушек. «Итого 41 бизон, да 2 теленка», — сказал Шеккер и хлопнул себя по лбу. «Мы же считаем, значит, видим». «Утро!» — закричали они. «Ну и ну! Целую ночь не спали!» Они повскакали на ноги, хватаясь друг за друга, чтобы удержать равновесие, вглядываясь друг в друга, и, видя чужаков, незнакомцев, с которыми делили долгие ночные часы, часы опасности и торжества, всматриваясь в разводы крови и грязи на щеках и в солому в волосах. Жалкое зрелище представляла собой эта птичья стайка, слишком измученная, чтобы чирикать. Потом они огляделись по сторонам. День еще не настал, но ночь, несомненно, прошла. Они прокладывали свой путь без карты, без намека на горизонт. Вокруг мир стал молочно-белесым. Земля и небо слились в матовой белизне. Они очутились в фантастическом краю. Может, в Аризоне, может, в Азии или в Африке, а может, и среди лунной пыли. Только бизоны существовали на самом деле. Не буро-коричневые, не такие, как в загоне, а могучие, черно-серые бизоны всхрапывали, били копытами, жевали сено и слитой воедино допотопной толпой вершили свой исход. И грузовик был на самом деле, фырчал выхлоп, прыгали камешки из-под колес, бренчала гитара, тараторил барабан, подвывал певец. «Радио!» — раздался возглас. Они бросились к Лалле второму и, доставая транзистор, чуть не порвали куртку. «Радио работает!» Вышла в эфир чудная-причудная станция. Чудный-причудный диск жокей завел чудный-причудный диск. Джеймс Браун и его пляшущее пламя, чур не выключать, ура! Они врубили транзистор на полную катушку. Ритм барабана вернул их к жизни. Шаркая босыми ногами под днищу кузова, они прищелкивали пальцами и пританцовывали между кучками сена. Опа! Кайф! Обалденно! Шеккер поднял транзистор над головой и, потрясая им перед стадом, заявил, что именно таким образом конокрады утихомиривали табуны по пути в Додж-Сити, выключали радио с Джеймсом Брауном и его пляшущим пламенем. «Заткнитесь! Немедленно заткнитесь, черти!» — закричал Коттон. И так стукнул кулаком по крыше кабины, что чуть не оглушил Тефта. «И выключите эту пакость! Бизонов надо подкармливать. Что у вас вместо мозгов? Опилки? Поймите, пропажу грузовика и стада уже обнаружили. В любую минуту за нами может погнаться вся эта охотничья банда и будет идти по нашему следу хоть до мексиканской границы или откроют по нам огонь, как по движущимся мишеням. Они же выбивают 30 из 30, так что вы у них попляшете, попляшете, пока замертво не свалитесь. Все сразу успокоились. Лалли второй сунул транзистор в карман. Принялись кормить бизонов. Подобрали со дна кузова остатки соломы и распотрошили последний брикет. Коттон отвернулся от них